Глава 45. «Подъем, красавица!» — разбудил меня утром бодрый Лорель. «Ох!» — проворчала, медленно принимая вертикальное положение и хватаясь за поясницу, как старушка. «Я больше никогда не предложу ночевать на траве. Почему ты такой веселый?» «Да это ты просто не привыкла. А я раньше частенько спал на голой земле, но я об этом уже рассказывал. Иди давай завтракать». Я рассеянно оглянулась на источник. При свете дня не осталось и намека на него. «Пошли?» — спросил Лорель и, не дожидаясь ответа, взял меня за руку и переместил прямо посреди торговой площади. «Надо же! А я думал, не получится!» «Леди Амелия! Милорд Уитл вас обыскался! Вы срочно нужны ему! Он ожидает на смотровой башне!» Тут же подскочил к нам один из стражников. Мы с Лорелем озадаченно переглянулись и пошли в заданном направлении. Если папе нужна я, то и мой муж, скорее всего, тоже. «Отец, здравствуй!» Стремительно подошла к нему. «Звал нас?» «Да, дочь моя, звал. Даже снял запреты на эти ваши магические перемещения». Он изобразил непонятные пасы рукой в воздухе. «Задержался ваш поход, волноваться заставил». «Источник оказался дальше, чем я предполагал. Моя вина, лорд Уитл», — ответил за меня Лориэль. А папа скосил на него недовольный взгляд. «Но главное, мы нашли его и выполнили все задуманные приготовления». «Очень рад», — сухо произнес отец. Он хотел добавить что-то еще, но я его невежливо перебила, вспомнив очень важную деталь. «Папа, нужно срочно отправить стражу в восточный квартал. Там неизвестные покушались на нас», — воскликнула я. «Не на нас, на меня, Амелия», — поправил Лориэль. «Не думаю, что их ты волновала. К тому же я со всеми разобрался. Да и сейчас вся стража нужна здесь, на стене крепости. Мерт на подходе». «Верно», — кивнул мой отец. «Об этом-то я и хотел сказать. Один из ваших мергулов пришел с утра под наши стены и любезно сообщил, что темный властелин прибудет к ночи». «Так скоро!» — испуганно ахнула я, снова перебив отца. Страх моментально расцвел в моей груди, отравляя каждую клеточку организма. «Да, скоро, Амелия», — смерил меня папа недовольным взглядом. «А потому нам нужно еще обсудить оборону. Ваш Мергул заявил также, что они будут сражаться, если я выведу людей к ним. В противном случае они отказываются участвовать, цитирую, намечающейся заварушке». Отец сжал губы в тонкую линию и уставился на моего супруга. «А что вас удивило? Это справедливо, не находите?» Лорель чуть изогнул бровь и ухмыльнулся. «Только я бы никого не выводил за стены крепости. Внутри у нас шансов больше. Нужно запустить моих людей сюда». «Вы хотите сказать мергулов?» — возмутился папа. «Они не люди, они ими питаются». «О, вы из-за этого переживаете. Им не нужно принимать пищу несколько раз в день, как нам, не волнуйтесь. Отдадим потом кого-то из армии Мерда и все. Хорошо бы самого Мерда. После него они долго будут сытые ходить», — произнес мечтательно Лориэль. Постаралась замаскировать смех под кашель, до того у папы стало потешное выражение лица после слов моего супруга. «Отец, они умеют себя вести в приличном обществе, ты не думай». «У меня даже места столько нет», — развел он руками. «Они могут и на площади посидеть на голой брусчатке, ждать-то всего лишь до вечера, а вашим горожанам пора начать прятаться по своим норкам, лорд Уитл. Почему вы до сих пор не объявили о вводе в городе экстренного военного положения?» Задал Лориэль резонный вопрос отцу. «Потому что панику сеять – последнее дело, молодой человек, и попрошу не поучать меня впредь. Папочка, давай я займусь горожанами, а вы с Лориэлем – солдатами и мергулами», – поспешила я успокоить отца. «Очень мне хотелось сохранить мир хотя бы внутри этих стен, а еще лучше – наладить дружбу». «Договорились, дочь», – ответил отец спустя некоторое время, – по-прежнему буравя взглядом моего Лориэля. «Что ж, давайте займемся военным делом, милорд». Последнее слово он произнес с издевкой, ведь на данный момент у моего супруга фактически не было принадлежащих ему земель, по крайней мере, в нашей долине. Обеспокоенно взглянула на обоих своих мужчин в последний раз и поспешила их оставить. Работы было немерено. В прошлый раз приходилось подолгу уговаривать особо упрямых и непонятливых жителей спрятаться в своих домах или у нас в башне. Люди почему-то до последнего предпочитали слоняться свободно по площади, совершенно не желая понять, что они отвлекают тех, кто сражается. Но в этот раз я четко знала, что буду делать. «Уважаемые мейринцы!» — произнесла в рупор. «Всем нужно срочно вернуться в свои дома и не покидать их до дальнейших распоряжений. Это очень важно. Этим вечером к крепости снова придут захватчики. И я вас уверяю, новый хуже предыдущих». Снующий туда-сюда на площади народ на минуту остановился послушать меня, а потом пошел дальше и вряд ли туда, куда я их отправила. «Кто в течение часа не покинет улицы города, пойдет на передовую. Подобные действия будут автоматически истолкованы так, что каждый оставшийся желает пожертвовать собой ради спасения остальных», добавила спокойно. На этот раз народ засуетился активнее, и, кажется, по крайней мере, часть из горожан двинулась туда, куда я их отправила. Я искренне надеялась на это.